Глава 4. Ситуация сложилась самым неожиданным образом и внезапно объясняла все странности. Невероятную тягу Мель ко мне. Ведь она сразу распознала признаки деятельности своего господина. Благосклонность к моей команде, так как это будущие коллеги, слуги ее господина. Во всяком случае, в перспективе. Вот и причина, почему она таскала меня за собой, хотя выгода от моего нахождения была только в качестве боевой единицы. Тоже очень полезно. И, казалось бы, объясняла ситуацию. Но теперь сомнений не осталось. Как иронично, носящий имя Титана, державшего небосвод на своих плечах, оказался источником многих легенд на Земле. Мы даже нашли Атлантиду, и во всем безумии это воспринималось чуть ли не как само собой разумеющееся. Подумаешь, легендарная затонувшая цивилизация. Атлас стоял напротив меня. Черная одежда, украшенная серебристой вышивкой, развевалась на ветру. «Не сопротивляйся, человек, это бесполезно. С того самого момента, как ты коснулся меня, пути назад нет. Слейся со мной». «Хрен из два. Мне еще защищать Землю от Орды, и мне глубоко насрать, насколько это невыполнимая задача». Древний император усмехнулся. «Пустая бравада ведет лишь к смерти». Ты слишком молод и горяч. Я же сказал, что 100 лет провел в замершем времени. Что с того? Атлас наклонил голову. Детская возня. Если это упростит тебе принятие решения, я поведаю тебе о своих планах. Они настолько же просты в сути, насколько сложны в исполнении. Я стану третьей силой в тени ждущей последней войны. Позабочусь, чтобы стороны изматывали друг друга до предела и добью победителя. На здоровье. По возможности посажу тебя в филактерию и займусь этим, как только Землю оставят в покое. Знаешь, без понятия, что с тобой делать, потому буду вести себя как варвар. Это удивительно часто работает. Я ускорился и попытался врезать по Атласу, припомнив, как Акаев сражался со звериным альтер-эго в своей голове. Ифрит говорил, что борьбу двух личностей подсознание может изображать в виде драки, причем очень долгой, ведь все происходит внутри разума. Увы, так легко не вышло. Он просто оказался позади меня на почтительном расстоянии сбоку. Стоило развернуться, как он тут же исчез. Без магических эффектов, просто словно его вырезали из реальности. «Бесполезно, кулаки не помогут». Я цыкнул и выпрямился, посмотрев на Атласа. Внутренние ощущения не менялись. Я все лучше понимал ситуацию. Видимо, это несколько иной вид борьбы. Мы не сражаемся за контроль над телом. Он пытается вторгнуться и начать слияние. И что толку? У тебя в распоряжении сила, с которой стереть какой-нибудь город вообще плевое дело. Но ты не направишь ее в меня. Или все труды пойдут прахом, и тебя за задницу возьмет либо Орда, либо боги, смотря кто первым успеет. И что-то мне кажется, твоя искалеченная душа никак не может просто поглотить меня. Ты прямо как слизь, замахнувшаяся на голема. Она победит разве что, если он добровольно решит открыть свое ядро. Впервые я видел на лице Атласа столь мрачное и недовольное выражение. «Да чего неприятное, оскорбительное высказывание». «Сравнивать бессмертного императора, владыку небес, со слизью. Впрочем, это не важно. Тебе некуда бежать. Ты целиком в моей власти. Всего-то нужно, чтобы ты сдался и позволил мне слиться. В этом месте у нас...» Павший император жутко ухмыльнулся. «Очень, очень много времени». В следующий момент мир померк. Первой мыслью было, что меня резко отключило. Однако сразу пришло понимание, что я продолжаю здраво мыслить без намека на потерю сознания, как будто бы очутился в кромешной тьме. Лишь с тем отличием, что тело я теперь чувствовал очень смутно. Выключил иллюзию? Попытался спросить я, но собственного голоса не слышал. Тем не менее, похоже, работала некая мысленная передача того, что я хотел сказать. Можно и так сказать. Как думаешь, долго ли ты сможешь провести в полном одиночестве сенсорной депривации? Остановить это легко. Нужно просто прекратить бессмысленное сопротивление. Не хотелось бы получать память о том, как я сам себя доводил до безумия. Разумеется, меня оно не затронет. Но зачем нам начинать возвращение в мир живых с неприятного опыта, верно? Ну, не самое худшее времяпрепровождение. Вот запихни ты меня в университет на курс фундаментальной физики и заставь повторять лекции и экзамены до тех пор, пока не получу красный диплом, это была бы жестокая пытка. И безумие накрыло бы нас гораздо быстрее. Атлас оказался разговорчивым. Наверное, и сам заскучал в одиночестве. И на мою колкость ответил. «Оригинальная идея. Замучить тебя рутиной будет запасным планом. Но только как я заставлю тебя учиться? Лучше запру в храме Арианея. На 2000-м повторении одного песнопения ты перед принятием возжелаешь мне исповедаться во всех грехах». По крайней мере, у этого типа есть чувство юмора. К сожалению, тут ситуация или он, или я. Уж точно не собираюсь сдаваться из-за чьих-то амбиций и желания увидеть, как горят миры обеих сторон. Чёрта с два я исчезну ради возрождения какого-то древнего башка. Я не оставлю землю, не брошу свою команду. Тело я смутно чувствовал и потому сосредоточился на нем. Силы никуда не делись, я все еще антимаг. А значит, я смогу изолироваться от этого навязчивого давления и начну просто вытягивать силы этого хрена. Говорит раненая душа, и вынужден много спать. Вот и устроим тест на выносливость. Я сосредоточился на себе и ощутил знакомую силу, которую уже научился ловко манипулировать в битве. Очевидно, она не могла изолировать меня от вмешательства настолько сильного существа. Использовать знакомую магию для создания поля подавления не могу, а значит, нужно запустить тот самый боевой режим. Атлас как-то изолировал меня от чрезмерного контакта с собой и, подобно Аркану, умел защищаться от поглощения. Без давления и в нынешнем состоянии включить тот режим оказалось немного сложно. Мой опыт в магии ничтожен на фоне древних магов, но это не значит, что я буду сдаваться. «Что скажешь на это?» Усмехнулся я, чувствуя, как в меня все же потекла некая энергия, а тело стало ощущаться четче. «Слишком топорно. Поле неравномерное, и ты словно спустил гончих с поводка вместо того, чтобы орудовать мечом. Эти крохи ничего не изменят, даже если в реальном мире пройдет сотни лет». Не знаю, давал мне Атлас подсказки из-за высокомерия или потому что считал, что мне ничто не поможет. Значит, надо не просто выпускать силу бездны, а орудовать ею. Разумеется, ведь это искусство, а не грубая мощь стихий. Я пытался изолировать себя, ранить его и заставить выплюнуть меня. Атлас больше ничего не говорил, а я вспоминал все уроки по магии и учился на практике. С телом жуткий рассинхрон. Разум ускорен на порядке, но контроль действовал. В абсолютной тьме и тишине перед мысленным взором появлялись потоки энергии. Они изменялись, пульсировали, перестраивались, проникая в мое тело. И я стал манипулировать силой. Сжимал ее, распределял как щит и превратил в оружие. Путы рвались и восстанавливались. Атлас удерживал меня в своей иллюзии и продолжал попытки слиться. Как будто меня придавило тушей монстра и понемногу выматывает. Однако сантиметр за сантиметром я отодвигал груз, а затем он смещался и вновь придавливал меня, заставляя повторять все сначала в наказание за медлительность. Распределить защиту, поймать и рассечь путы достаточно сфокусированной антимагии. Поглотить энергию, чтобы подпитать канал бездны, получалось все быстрее и четче, требуя меньше контроля. Я учился все быстрее работать мечом и щитом. Тоньше ощущал потоки силы. Но раз за разом я делал все это слишком медленно и слабо. Атлас использует много энергии, но опасается причинять мне вред. Не знаю, чем это закончится, но без борьбы я не сдамся. Проблема в том, что силы в противоборстве гасят друг друга. Значит, нужно применять силу единства? Или, вернее сказать, силу хаоса? Согласно древнегреческим мифам, хаос — это первобытное состояние Вселенной, предшествующее космосу, неупорядоченный мир, который породил первых божеств. Описание «Триединства» на «Разрушителе грез» гласит: «Мимолетная иллюзия сущего, рождается в равновесии грани между бесконечностью и пустотой, запертых в вечном цикле созидания и разрушения. Ибо таков путь Вселенной. Очень пафосная фраза говорит о равновесии мира между двух его первоначал. Названия иные, но вполне читаемые. Нет иных сил, кроме бездны и истока. Они создают и разрушают. А в точке равновесия рождается наш мир со всем его разнообразием. Вселенная завершится, когда весь исток перетечет в бездну, а затем цикл повторится. Хаос — это тот период между циклами, когда все едино. Разные названия в нашем примитивном языке, не способном передать многогранный смысл, указывают на разные аспекты первооснов реальности. Архонт хаоса звучит грозно. Уж не знаю, кто его смог так сильно ранить, но позволил сбежать. Раз уж мою силу создали как имитацию и уберегли от смерти из-за сверхсильной антимагии, значит, я должен пользоваться единством. С этой мыслью я разомкнул симбиоз и направил силу. Но только мне требовалось не просто извлеченная из внутреннего истока энергия, тогда как антимагию я просто отодвигаю подальше. Раньше я старался имитировать состояние, единожды подаренное мне мыль, но тогда я сражался лишь одной гранью силы, фактически применив мягкий аналог артефакта, которым меня попыталась убить солнечный охотник. Мне нужно балансировать между гранями, смешивать их и направлять. Я должен орудовать не одним клинком, а сразу двумя. Атлас дал мне озарение и повод задуматься над своей силой в тишине. Не знаю, сколько уже прошло времени. Из-за концентрации часы совсем сбились. Однако это не важно. Он сам не может позволить себе запереть меня на десятилетие и мучить. У него нет даже пары дней. Правда, при нынешнем ускорении, если я правильно прикидываю рамки, я сойду с ума, если не смогу освободиться. Спустя трое суток борьбы. Я не чувствовал физической усталости. Зато начал уставать в плане нагрузки и магии. Я вначале много ошибался. Все время создавал перекос в использовании граней дара. Слишком грубо обращался с антимагией и то ослаблял поток энергии, то, напротив, чрезмерно его раскрывал. Ошибки утомляли, а тренировка казалась вечной. Тем не менее, уже выходило временно снять давление и огрызнуться, впиться в энергетический кокон, окружающий меня, и отбирать силу. Сила подчинялась мне как никогда прежде. Сейчас я в полной мере понимал, насколько топорно с ней обращался раньше. Я теперь без всякого поглощения эфира для укрепления основы дара гораздо больше размыкал симбиоз, зная, что удержу баланс, защищал себя и атаковал молчавшего Атласа. Вот только требовалось дать дару небольшую передышку, причем время будет считаться в реальности. Но стоило мне немного расслабиться и уйти в медитацию, как он пошел в наступление. «Сдавайся, человек!» Твое упорство и выдержка похвальны. Ты в очередной раз доказал, что достоин стать частью меня. Я ощутил вторжение. Перед глазами стали мелькать образы. Дрянь. Зато я считаю, что ты недостоин, павший император. Хочешь войны с обеими сторонами? Флаг тебе в жопу и катись, подпрыгивая при каждом обороте. Мои слова не возымели никакого эффекта. Я совершил ошибку и допустил некую форму контакта, который следовало как можно скорее разорвать. Я тут же начал сопротивляться. С другой стороны, подметил, что в этот раз образы не пролетали мимо сознания. Кое-что удалось уловить. И там, помимо прочего, была магия, и не только обычная. Похоже, Атлас прихватил кое-что из памяти Архонта Хаоса. «Так, ублюдок, это ведь слияние?» «Не против, если я тоже запущу руку в твои воспоминания?» Я начал целенаправленно искать в образах информацию о том, как эффективнее управлять силой, одновременно без применения дара, сопротивляясь в обычном режиме. «Что ты делаешь?» — поинтересовался Атлас. «Не твоего ума дело. Это наш ум». «Ха, забавный каламбур». Я усмехнулся, а вот мой собеседник молчал и продолжал давить. Если разобраться, все оказалось не так уж сложно. Словно запустил поиск по базе данных и начал понемногу ловить совпадения. Они моментально оседали в памяти. Сложнее всего было обработать полученную информацию, расшифровать и понять. Время для меня ничего не значило. Я собирал мозаику настолько быстро, насколько был способен человеческий разум моего уровня. Усталости не было. Физические лимиты были сломаны. Достаточно приоткрыть силу хаоса и пропитать ею тело. Атласу, похоже, это надоело, и неожиданно мир вновь появился. На мгновение меня дезориентировало. Я едва удержал контроль над силой. Теперь у меня было как настоящее тело, так и созданное в этой иллюзии. Должен сказать, очень красивый. Во все стороны голубое небо и облака, подсвеченные закатным солнцем. Правда, самой звезды не видно. Я стоял на невидимой платформе и осматривался. Красивое место. Неужели решил снова поговорить? Ни о чем. Придется действовать жестко. Услышал я телепатическое послание. И на меня тут же обрушился магический шторм. Разнотипная магия обстреливала меня со всех сторон. Жгла, замораживала, пронзала, растворяла и резала. Тело моментально восстанавливалось. Но, мать его, как же это больно. Все это ложь. Фикция. Но эта тварь знает, как имитировать боль. Сука. Процедил я сквозь зубы. Да только ты поздно спохватился. Пока воображаемого меня разрывало на части и собирало обратно, я сконцентрировался на своем реальном теле. Симбиоз получил нужный отдых после моего варварства. Я вновь мог его разомкнуть. Солнце взошло над бездной. Я тяжело дышал сквозь зубы. Мир вокруг пылал от магии, которая более не достигала меня. Ведь теперь я контролировал эту иллюзию. По крайней мере, отчасти. Достаточно было добавить в нее немного правды в виде антимагии. «Знаешь, я бы мог сменить стратегию. Но мне интересно, сколько ты продержишься под психологическим давлением. Одна ошибка, и боль вернется. Сдайся!» Атлас крикнул и мерзко засмеялся, когда от громкого ментального крика я едва не утратил с таким трудом добытый контроль. «Пошел в жопу, урод! Знаешь, я теперь понимаю, почему Ариане решил от тебя избавиться». Признаться, я просто злил и провоцировал этого маньяка. Очень уж хотелось. Атлас не ответил. Вокруг меня теперь сплетались рунические узоры. Они складывались в сложные печати, разрушались, и все начиналось сначала. Я тренировал магию, о которой узнал, отрабатывал общий контроль и одновременно укреплял свою позицию. Атлас могущественный и умелый. Однако он настолько ранен, что не мог ненадолго выйти в мир и схватить меня. Даже пока я сражался в Атлантиде, балансируя на грани жизни, он лишь смутно чувствовал мое приближение. Мэль — первая, кто по-настоящему смогла солгать Ифриту. Но при этом она говорила полуправду. Передо мной осколок, сгоревший, пока старался обуздать чуждую силу. Битва на истощение продолжалась. Время не имело значения. Я ощущал прогресс и постепенно вырывал контроль. Отнимал чужие силы и укладывал в памяти все, что смог ухватить. В сознании всплывали образы разрушений на земле, лица знакомых и вид толпы. Тех, кто ждал Магнуса и встречавших своих героев. «Как там Наташа?» «Смогла ли она пережить попадание в ад и отбиться от существ, ждущих у выхода?» «Как прошел бой Полины?» Она надежда для многих. Что стало с Майей после попадания под огненную атаку той алчной суки? Смог ли Ифрит удержать оставшихся монстров? Я не мог не переживать за своих. Эти мысли сейчас отвлекали, но я знал, к чему иду. Смотря на красивый облачный пейзаж, наполненный смертоносной магией, я вскинул руки, обращаясь к своей силе. «Атлас, ты ждал меня не для того, чтобы вернуться в мир. Ты ждал наследника силы». В этот момент воздух словно задрожал. Спустя еще 10 дней. Мир вновь мигнул. Теперь мы находились на площадке, выпирающей из квадратной башни, поднимающейся над облаками. Множество аналогичных башен было наставлено поодаль. Они выглядели монументально и имели много площадок и шпилей. Все уходили вверх на добрый километр, если оценивать на глаз. Я часто бывал около Бурдж-Халифа, пока жил в Дубае, и здания высотой более 800 метров определенно пониже. «Не слишком фантастический пейзаж?» — спросил я у появившегося Атласа, хмуро смотревшего на меня. В его руке был искусный длинный тонкий меч, напоминающий несколько более широкую и длинную версию рапиры. А в моей немедленно возник разрушитель грез. «В самый раз. Твое упорство начинает раздражать. Я бессмертный император, правитель величайшего государства Гайи. Много столетий я служил одному из богов предела, повидал десяток миров, изучил такие глубины магии, что ты не способен даже осознать, а ты всего лишь человек из дикого мира». Я фыркнул и покрутил оружие, а заодно размял тело. Это иллюзия, но сейчас все при мне. Идеальная копия оригинала. Вот почему каждый из вас называет мой мир диким. Пожили фэнтези с магией сразу гордость распирает? Знаешь, ты мне тоже надоел. Я думал по возможности сохранить твою личность, но теперь попросту уничтожу. Оружие столкнулось, вызвав ударную волну. Я глядел в серые глаза мужчины, задумчиво смотревшего на меня. А как же бесполезность драки? Новый метод измотать отживший свой разум моего материала для восстановления. Ты ведь в бою входишь в подобие транса, верно? Теряешь контроль над многими вещами вокруг. Даже саму битву порой помнишь очень смутно. На безумной скорости оружие столкнулось еще несколько раз. Противник не пытался задавить меня бесконечно более высокой скоростью или физической силой. Он моя точная копия, за исключением стиля. И разница в опыте огромна. Думаешь, отвлечь меня сейчас? Бесполезно. Стоило сразу начать меня резать. И что толку? Дело ведь не в боли. Расскажи о своей истории, позволь понять твой стиль. И когда я пойму тебя и смогу предугадывать, ты не сможешь сопротивляться вторжению. Наши души скоро начнут резонировать. Это работает в обе стороны, верно? Я ухмыльнулся, и в тот же момент мне вспороли живот. Вот же ублюдок. Он не использовал сверхскорости. Я просто не смог блокировать хитрый прием. Вот только раны ничего не значили. Копье сменилось парными клинками Ши, и мы начали битву. На платформе, в стенах башни и в воздухе. И все это время мне приходилось делить внимание, поддерживать защиту себя самого и контролировать правила этого мирка. Никакой магии, за исключением ударных волн, иногда посылаемых оружием. Атлас подстроился под меня и заставил сражаться. В ином случае приходилось терпеть боль. Ведь я мог блокировать создаваемые хозяином иллюзии угрозы. Но почему-то повлиять на древнего воина оказался не в состоянии. Одноручные мечи столкнулись. Мой был почти точной копией рапиры противника. Он с ухмылкой смотрел в мои глаза до тех пор, пока я не смог впервые его достать. Парящие кинжалы пронзили его тело и тут же исчезли. А бывший император отпрыгнул на платформу и встал в пафосную стойку с опущенным к земле мечом. Оригинальный прием. Решил пользоваться возможностью менять оружие и даже разделяешь его. Только что толку, если это не твой стиль? Сражайся так, как привык. В голосе прозвучал приказ, а рапира теперь была нацелена на меня. Я сражаюсь так, как должен привыкнуть. Пользуюсь возможностью потренироваться с опытным противником, которого можно ранить сколько угодно раз. Хочешь сказать, у тебя есть изменчивое оружие? Достал трофеем? Атлас подтвердил, что пока мало залез в мою голову, что радовало. Я одержу верх. Такое смогла найти Мэль. Свое я создал самостоятельно. Оно вроде как способно изменять реальность. Неуничтожимый артефакт, часть меня. Разрушитель грез. Очень подходящее название в нашей ситуации. Атлас наклонил голову и разжал руку. Рапира упала на камень и разбилась световыми искрами. Последовавшим взмахом руки он вытащил из воздуха новый клинок, лезвие которого как будто бы было склеено из десятков фрагментов. В следующее мгновение они разделились, оставив лишь тонкую режущую кромку. Такое оружие должно иметь богатую историю и крепкую связь с владельцем. Ты значительно облегчил мне жизнь. И раз так, стоит попрактиковаться. Стало намного сложнее. На 200 своих ранений я наносил лишь один порез. Однако это соотношение постепенно изменялось в мою пользу. В этом мире было солнце, и время суток менялось. По моим грубым прикидкам, с естественной скоростью. Минул час. 180 к одному. Прошла ночь, и восход озарил нас. 150 к одному. Солнце всходило и заходило, а мы продолжали битву, срастаясь со своим стилем, стараясь обмануть друг друга. Стоило начать халтурить и повторяться, как меня пронзали. Отрубали конечности, сносили голову, спарывали шею. За 10 ранений древний император получал одно от меня. И каждый раз это будоражило, показывало прогресс. «Ты даже не представляешь, сколько я готов сражаться», — произнес я. «Ты просто сойдешь с ума. Пора добавить жару». С этими словами вокруг Атласа начала сплетаться магия. Спустя месяц. «Ты не человек», — внезапно объявил Атлас, разрывая дистанцию и рассеивая творящийся вокруг хаос. Я не стал продолжать атаку и остановился, коротко оглядев разрушенный мегаполис около гор и озера, ставший очередным полем битвы. «Почему же?» «Смертный разум не способен выдержать столько времени сражений, даже не потеряв концентрации». Если честно, много раз я был непозволительно близок. Опять начинал ловить видения и понимал, что слияние началось на чужих условиях. Впрочем, Атласу мое мнение знать не нужно. «Ты своими руками сделал из меня Архонта Хаоса. Пусть слабого, но ты скопировал сущность древнейшего существа, а сила пронизывает существование. Ты сам сотворил свою немезиду». «Значит, это стоит заканчивать. Я отлично размялся. Я увидел достаточно из твоей никчемной жизни, чтобы надавить на твою психику». Я отбросил оружие и сомкнул пальцы, между которыми засветился знак Триединства. Вокруг распространялись сложные рунические узоры и цепочки. Павший император недоуменно смотрел на мои действия, а я ухмылялся. «Не желаю смотреть, как ты мучаешь дорогих мне людей, даже если это лишь продукт твоего больного воображения. Согласен, даже ты уже постоянно повторяешься. Пора переходить к экзамену». Я сомкнул руки, мир исчез, и я открыл глаза. Свои настоящие глаза, перед которыми была лишь сплошная серая пелена. Мигрень напоминала о безумной нагрузке, приходящейся на мозг. Хотелось прикорнуть. Но все, что я мог сделать, это пропитывать свое тело единством. Удивлен? Я давно мог освободиться. А теперь извини, но у меня полно дел. Находясь внутри энергетического тела, я мог не просто воровать ману и божественную энергию. Удавалось получить коктейль, содержащий эфир, вероятно, собираемый из мирового пространства. Думаю, я неплохо повысил уровень. Я должен был выбраться. Разорвать границу и просто вылететь. Но вместо этого меня окружила сплошная тьма и раздвинулась во всех направлениях, будто расширяющийся пузырь пространства. Левитацией я тут же выровнялся и встал на каменистую землю, поросшую травой. Первой мыслью было беспокойство, что меня обманули, и как в том фильме это был сон внутри сна, иллюзия, завернутая в другую иллюзию. Вот только я ощущал себя полностью в своем теле. Рука при мне, а вот рукава куртки не хватало. Настоящий разрушитель грез возник в моей руке. А ведь все это время я ощущал его именно в отозванном состоянии. «Выделываешься», — сказал я, поднимая голову. На меня ярко светящимся глазом смотрело титаническое существо. Оно возвышалось над землей где-то на 2 километра, и описать его в двух словах было невозможно. На Земле попросту нет хотя бы отдаленно похожих существ. Вроде есть торс, голова, даже основные отростки, напоминающие 2 верхние руки. Однако отовсюду торчали щупальца, хаотичные наросты и шипы. Настоящий живой кошмар окружала серая дымка, переливающаяся как серебро и переходящая в другие оттенки. Атмосфера искажалась вокруг него. Земная твердь крошилась под невероятной массой. И это не было нелепой иллюзией. Голос теперь звучал как эхо, и гул, сотрясающий реальность, словно его воспроизводят при помощи сотен исполинских горнов. «Ты чувствуешь? Таков Архонт Хаоса. Тело несущественно на таком уровне бытия. Наверное. Такой твари место в космосе, где можно пугать флоты космических кораблей. Где мы находимся? Это ведь мое тело. Все верно. Я создал внутри себя пространственный карман и объединил его с одной из стихийно созданных ловушек. Поди ниц, и все закончится. Я размял шею, а затем применил левитацию от способности бездны. Раз уж это новый карман, я все еще внутри атласа, а значит, стоит пробить пространственную грань, и можно дальше поглощать силу. Ты теряешь терпение и соорудил эту матрешку? Внутри созданного того пространственного кармана ты сам, а в тебе новый пространственный карман, куда ты поместил имитацию? А что, если ты меня случайно убьешь? Тело несущественно. А с остальным я буду аккуратен. Ты всего лишь мое творение. Просто человек против Бога. Поди ниц. Ударная волна от крика сносила верхний слой земли. Готова была врезаться в меня. Однако не смогла пробить барьер. Около меня разрастались сложные узоры, пронизывающие реальность, а вокруг пылала чистая белая аура, освещающая землю поблизости. Это не потеря терпения. Это паника, ведь твое время истекает. Я не сдамся и не преклонюсь. Ни тебе, ни кому-либо еще. Тебя поставят на колени. Ты не осознаешь, насколько могущественен противник. Прекрати бунт против судьбы, и мы вместе увидим, как крошатся миры тех, кто возжелал быть самой великой силой во Вселенной. Я мог лишь усмехнуться и сменить тему. Мы многое успели обсудить в иллюзии. Ты раз за разом говоришь «мы», но какова будет доля меня в новом существе? Скажи честно, клянясь именем. Это самый великий дар, что я могу дать тебе, сосуд. Мирок рушился из-за бушующей вокруг мощи. Я видел каких-то монстров. Они убегали или гибли из-за волн силы. Атлас скорее убьет меня, чем позволит победить. К счастью, это все еще не битва как таковая. Перед глазами снова мелькал поток видений. Я ощущал, как сливаюсь с чужеродной сущностью. И вместе с тем это давало мне все больше контроля над происходящим. Долгие минуты мы безмолвно смотрели друг на друга. Казалось, я постепенно сдаю позиции перед божественным величием существа древнего, как сама Вселенная. Но правда в том, что мы находимся внутри конструкта, созданного нашей силой, хрупкого творения магии. Оно — часть нас. Оно подчиняется нам. А стоит немного преодолеть границу, как можно коснуться источника силы. Титана пронзили десятки черных шипов, вырастающих из земли и ненастоящего неба. «Что?» — взревел Атлас, посылая ударные волны, оставляющие километровый кратер, но не способные сломить его путы. «Если единственный способ для меня выжить — это уничтожить остатки твоей души и самому поглотить тебя, значит, так тому и быть». Титан рассмеялся так, что реальность снова задрожала. «Это все равно будем мы». В это же время. Сирион уже был близок и почти перестал торопиться. Он потерял счет времени. Минули часы, в течение которых ему приходилось пробираться через лабиринт. Ловушки становились все изощреннее, а ложные миры несли все большую опасность. Однако он продвигался вперед, и до энергетического вихря уже было не так далеко. Многомерное многослойное пространство. Похоже, меня ждет невероятная власть, одно из главных мест в Совете Тиургов. Сирион говорил сам собой, сосредотачиваясь на происходящем. Даже основной карман был не так прост и имел дополнительную координату, которую ему удалось обнаружить, когда он зашел в тупик. Реальность неуловимо менялась по мере перемещения по ней. Преображались узоры на многочисленных колоннах, мерцали оттенки неба. Неизменным оставалось лишь ядро. И среди всех вариантов выделялся один. Иная энергия, иное ощущение присутствия. Сирион даже удивился такой очевидной подсказке для тех, кто смог разобраться. Попади сюда Астрарх, опытный в магии пространства, он бы справился в разы быстрее. Вот только у мира было еще одно отличие. Лестница, ведущая к сфере. И далеко внизу, за границами барьера, Сирион увидел Мель. Демоница сидела в позе лотоса и медитировала. Однако заметила изменения. «Где антимаг?» Тут же подумал Сирион, но его присутствие не ощущалось. А демоница усмехнулась и одним пальцем провела вертикально от шеи до живота. В их культуре этот жест означал «ты скоро умрешь». Демоница была слишком далеко, и Сирион ускорился. Ловушек он не чувствовал, но вдруг вновь засветились колонны. «Не сейчас!» Сирион попробовал сопротивляться переносу. Однако его не произошло. Вместо этого ускорился энергетический вихрь, начал вращаться гораздо быстрее. Сирион тотчас понял, что произошло, и с беспокойством посмотрел на Мель, которая как будто бы постоянно дергалась и на невероятной скорости применяла на себе магию. Замедляющее хронополе, причем очень мощное. Все силы теперь уходили на разрыв этой аномалии. Паника подступала с новой силой, а затем вихрь энергии начал меняться. «Бежать, нужно бежать», — с ужасом понял Сирион, разворачивая магию пространства, не до конца сбросив с себя эффект. Он не мог поверить в собственную неудачу. Он был первым, убил двух экзархов, а теперь на него обрушилась жуткая аура. Мель поднялась на ноги и со счастливой улыбкой смотрела на происходящее. Пока Сирион сбегал, из серого вихря вышел молодой человек, объятый белой аурой. Его глаза горели серыми огоньками, а черное копье исходило синей дымкой. Оружие богов, сложное, вычурное, идеальное в каждой грани. Оно пылало от едва сдерживаемой мощи. Одежда колыхалась на едва заметных порывах ветра. Черная с серебром мантия настоящего архимага, покрытая узорами, идеально сидела на крепком теле. На поясе голубоватым пылал символ триединства, от которого велись сложные узоры. Вместо свободных рукавов — покрытые узором металлические наручи с мерцающими голубыми камнями. Никакого плаща. Мантия была создана для истинного боевого мага, живущего сражениями. Человек выглядел на несколько лет старше, чем раньше, мужественнее и сильнее. У Мель перехватило дыхание, а на глазах проступили слезы. Ей не удалось ничего сказать. Однако она не понимала, почему ядро осталось на месте. «Невозможно», — выдавила она. Человек осмотрел пространство, мазнул взглядом по вспышке света вдали и остановил его на Мель. Один шаг вперед, и он оказался прямо перед демоницей, тут же упавшей на одно колено. «Владыка», —